Это умолк и хмурясь задумался. Когда он достал Честерфилдку из пачки на столе и закурил, Бобби подумал вполне логично. А ведь он псих. Совсем чокнутый. Да, конечно, какие могут быть сомнения. Он только надеялся, что при этом Тед все-таки осторожен. Если его мама услышит, как Тед несет такое, она не позволит Бобби близко к нему подойти и наверняка пошлет за белыми халатами или попросит старину Дона Бидермена сделать это за нее. Знаешь часы на площади, Бобби? Само собой. Они могут отбивать не тот час или будут бить в промежутках. Еще. Ищи в газетах заметки о мелком вандализме в церквах. Мои друзья не любят церкви, но никогда не позволяют себе лишнего. Они стараются пригибаться пониже, прошу прощения за каламбур. Есть и другие признаки их присутствия, но я не хочу тебя перегружать. Лично я считаю, что наиболее верное из них — объявление «Если увидите рыжульку, пожалуйста, верните ее домой».